Глава 18. Найди меня во тьме. Спустя 2 часа. Мигель Реми. Я летел над драконьими пиками, следуя за Хель. Наши поисковые плетения не сработали, а Дамер и Реймонд еще не вернулись. Мы не смогли сразу связаться с ними. Они спустились слишком глубоко в пещеры Алмазных гор, сражаясь с призрачными кукловодами. Если бы не странная связь между Рейвен и Марфалой Воронихой, шансов найти ее не было. И даже сейчас я сомневался, получится ли. В мыслях вновь вспыхнуло сообщение от Хель, она была моими глазами. Из-за разницы в скорости птица летела сильно впереди, к тому же мы не знали, есть ли поблизости Лейк. Если у птицы была возможность подобраться к нему незамеченной, то у огромного дракона ни малейшей. Мне и остальным гвардейцам приходилось держаться позади. Знать бы, что сейчас чувствует Хель. Жива ли Рейвен? Я понятия не имел, что нас ждет, и впервые летел на бой без четкого плана. Взял с собой всех, кого мог срочно призвать в штаб и выдернуть с дежурства. Даже если Лейк решит дать бой, в чем я сильно сомневался, у нас будет шанс спасти Рейвен. Тревога не отступала. Райан тоже хотел подключиться к спасательной операции, но я пообещал вырубить его и связать, наплевав на дружбу и субординацию, если он не вернется в замок. В замок он не вернулся, но хотя бы согласился остаться в штабе и сменить меня. Сейчас Райан координировал работу столичных патрулей и отрядов, занимающихся зачисткой пещер в Алмазных горах. Дамер и Реймонд успели перебить самых сильных и опасных тварей, но работы по-прежнему было много. «Я чувствую ее», — голос Хель дрожал от волнения. «Магия очень слабая, но это точно она, где-то внизу». Внизу, внутри ледяным червем, завозилось дурное предчувствие. Мы пролетали над клыками дракона, огромным хребтом, сотканным из острых пиков. Внизу обрыв и россыпь мелких валунов, напоминающих иглы. «Да, это точно Рейвен», — ответила Хель. «Спускаюсь к ней». Я тоже начал снижаться и подал сигнал остальным. Нельзя обнаружить себя раньше времени. Если Хель подтвердит информацию, я использую особую магию янтарных драконов, чтобы зайти с тыла. Короткий крик птицы на миг оглушил. Полный боли и пронзительного ужаса, он подтвердил самые страшные опасения. «Рейвен! Рейвен!» — в отчаянии билась Марфала. «Хель, что? Она? Она? О, боги всевеликие! Она дышит!» Забыв об осторожности, я рванул к проклятому обрыву. «А Лейк?» «Здесь никого нет!» — воскликнула Марфала. «Быстрее! Молю!» Я на лету уменьшил форму. Расселина была слишком узкой, чтобы в нее мог влететь дракон в боевой ипостаси. Из-за спешки вышло плохо, и я на скорости врезался в скалу, едва не сломав крыло, но продолжил спускаться. Еще немного, и я узнал ауру Рейвен, а после увидел то, от чего в жилах застыла кровь даже у меня, закаленного множеством боев. Кровь, изломанное тело на камнях и необычная магия, плотная, вязкая, стекающая по камням чернильными каплями, концентрированная тьма, безграничная, невозможная. В ее пучине вспыхивали золотые искры, и казалось, я слышу странную музыку. Нечто похожее было у северной стены, когда погибла Джайна. Только думать об этом не было времени. Обернувшись человеком, я бросился к Рейвен, призывая все целительские амулеты, которые имелись с собой, а заодно и вытряхивая магические накопители. Жизнь в Рейвен едва теплилась. В голове не укладывалось, как она смогла выжить, упав с такой чудовищной высоты. Но полет на драконе она точно не переживет. Придется открывать магический переход. без портальной арки и предварительной подготовки. Риск чудовищный. И после этого от моих резервов ничего не останется. Без сомнения, я слягу в лазарете рядом с ней, но иного выхода не существовало. Сейчас главное — Вейс. Я должен спасти ее, чего бы мне это ни стоило.